Ночью будем тоже на скрипке играть, а днем вот только с пузырем пускаем. А пузырь уедет, тогда сиди. Матюшкиных боимся, чтоб не увидали Иоську», — пояснил жук. «А почему же пузырь уедет?» Жук похлопал товарища по широкой спине. «А он у нас добытчик, на погрузке работает, баржи разгружает. Ему долго прохлаждаться нельзя». «Ну, мы придем, обязательно придем», — заверила Динка. Пузырь, прощаясь с Динкой, осторожно взял обеими руками ее руку и с чувством сказал: «Ну, теперь узнала меня, и я тебя узнал. Значит, так и запомни. Если кому скулу свернуть на сторону или по шее стукнуть хорошенько, то ты только мигни мне, поняла?» Единственный глаз пузыря смотрел на Динку с восхищением и преданной готовностью. Динка заволновалась. Какая-то давняя мечта ее детства — носить на руке кольцо с зеленым глазком, волшебное кольцо. Поверни глазок на обидчика, и сгинет тот, как не было его на свете. Эта мечта мгновенно пронеслась в памяти Динки, и она растроганно сказала: «Спасибо, пузырь! Я всегда об этом мечтала». Пузырь кивнул головой. Теперь он мог сказать своему другу рваному уху, что горчица действительно форменная девчонка, лучше не найдешь. И, уходя вместе с цыганом, пузырь до тех пор оборачивал назад свою тугую шею, пока на террасе еще виднелось светлое платье и длинные косы. На мышку пузырь не обратил никакого внимания, и самой мышке внушил суеверный ужас. «Господи, какое страшило! Вот уж Квазимода настоящий! Я чуть в обморок не упала, когда он схватил своими ручищами Ефима вместе со стулом. А мне солдат не понравился. Я от него больше ждала. Молчаливый какой-то», — сказала Динка. «Да, осторожный человек. Он ведь нас не знает, сидит, молчит, вглядывается. Но, судя по глазам, не глупый человек», — заключил Леня. Разговор перешел на живую тему дня — поход Динки к пану. Ефим обещал принести список солдаток, особенно нуждающихся в помощи. Было решено, что Динка пойдет после обеда, а то сейчас уж пану накричали полную голову, и он зол на всех. «Не стоит появляться сейчас с просьбой», — сказал Ефим. «А чего это Дмитро молчал, как воды в рот набрал?» — вспомнила мышка. «Дмитро степенность на себя нагоняет, как и подобает будущему мужу. Вот и на Федорку цыкнул», — засмеялся Леня. «Ну да, боится она его, ничуть. Просто считает в порядке вещей, чтобы будущий муж одергивал. А молчал Дмитро, потому что брал пример солдата», — расшифровала Динка. «Вон ты как все понимаешь. Смотри, не осрамись перед паном, не наговори ему дерзости и не переиграй, когда будешь просить за солдаток. А то я тебя знаю. Сначала постараешься разжалобить, а если не даст коров, наговоришь дерзостей. Ладно, не учите меня, я знаю, как себя вести. И с какой-то стати я буду просить унижаться перед каким-то паном? Еще чего не хватало». «Конечно, просить не надо. Но объяснить ему, в каком положении женщины с детьми, надо. Только боюсь, что ничего из этого не выйдет. Пан есть пан, и я уверен, что они с Павлухой действуют в полном согласии. Иначе как это понимать? У него под носом крик и слезы, а он делает вид, что ничего не слышит и не видит», — с раздражением сказал Леня. Динка думала о своем. У нее были свои планы. Первое дело, конечно, получить согласие пана насчет коров. Но было и второе дело, которое Динка держала про себя в тайне. Утром мышка сама разгладила сестре скромное платьице и повесила его на спинку стула. Уезжая на станцию, она крепко поцеловала Динку и еще раз сказала: «Ну, смотри же, держи себя в руках и не волнуйся. Мама как-то говорила, что пан Песковский очень воспитанный человек, так что, я думаю, он будет держать себя вполне корректно, лишь бы ты...» «Еще бы! Далеко мне до пана!» — насмешливо фыркнула Динка перебив сестру.